Тихо, Ася, тихо. Алексей успокаивающе поднял руку. Давай по порядку. Зачем ты в самом деле это делала? Тебе кто-то велел? Или ты сама решила, что это необходимо? Сама. Она вздохнула. Но следователь был с этим согласен. Сначала с отцом покойной работал Игорек Лесников. А когда следователь нашел улики, говорящие о том, что девушка, скорее всего, виновна в убийстве своей подруги, он послал меня продолжать вместо Игоря. Хотел, чтобы я отца дожала. То есть ты хочешь сказать, что следователь, понимая, в каком состоянии находится отец девушки, хотел этим состоянием воспользоваться? Да, именно это я и хочу сказать. И, пожалуйста, Лешенька, не надо обращаться со мной, как с маленькой, и подтасовывать факт. Следователь хотел его дожать. Но и я этого хотел. Более того, я это делала. Более того, я понимала, что это неприлично и безнравственно, хитростью и уловками заставлять отца давать показания против только что умершей дочери. Это чудовищно, понимаешь? Это гадко. Я все это понимала, но все равно делала, потому что раскрывать преступления и искать убийц — моя работа, моя профессиональная обязанность. Дело, за которое государство платит мне деньги. Не знаю, Лешек, я совсем запуталась и уже ничего не понимаю. Я дура, да? Да, но ты не безнадежна, раз спрашиваешь об этом. Настоящий дурак, классический, никогда не сомневается в своей гениальности. Раз ты сомневаешься, тебя еще можно спасти для общества. Скажи, пожалуйста, что за спешка была? Почему необходимо было получить показания отца именно сегодня? До завтра подождать не могло? Если я правильно понял, девушка, убившая свою подругу, тоже умерла. Так что никуда она не делась бы. Для чего нужно было кидаться на несчастного мужика? В том-то и дело. Инстинкт сработал, наверное. Профессиональная деформация, которая велит хватать любую информацию, которая плохо лежит. Когда человек потрясен и не владеет собой, информацию легче из него вытягивать, и все всегда этим пользуются. Более того, выстраивают специально целые комбинации, чтобы вывести человека из состояния душевного равновесия, а потом заставить сказать то, что он так тщательно скрывает. Ты прав. Спешки никакой не было. Девушка все равно уже умерла. От следствия не скроется, и улики не уничтожит. А я все равно вцепилась в ее отца. Вот это и противно. Ну что ж, извлекай урок из собственных ошибок. Согласен. Ты, наверное, сама себя отвратительна. Но в следующий раз ты подумаешь, прежде чем бросаться дожимать человека. Вот и все. Никакой катастрофы не произошло. В будущем ты будешь осмотрительнее. Все, Асенька, прекращаем панихиду по твоей почившей в бозе нравственности. Что сделано, то сделано. Сойдемся на том, что это было неправильно с точки зрения морали, но продиктовано интересами раскрытия тяжкого преступления, поэтому хотя бы в какой-то степени оправданно. Туши сигарету, и будем ужинать. Леш, я честное слово не могу. Ну, пожалуйста, взмолилась Настя, не заставляй меня, только продукт переведешь. Надо, старушка, надо. Ты ведь сама понимаешь, что надо, а капризничаешь. Если ты сейчас не поешь, завтра у тебя будет кружиться голова. Это 100 раз проверено. Иди мой руки. Настя стала медленно и неловко подниматься со стула, опираясь одной рукой о стол, а другой держась за спину. Это еще что такое? Алексей тут же вскочил, чтобы помочь ей. Опять тяжести таскала. Нет, честное слово, ничего тяжелого не поднимала. Продула где-то, наверное. Господи, Аська, ну когда ты станешь человеком, — простонал он, — когда ты научишься не делать то, чего делать нельзя, и делать то, что нужно? Когда ты начнешь следить за тем, чтобы не сидеть на сквозняках, а? Ну сколько раз можно спотыкаться на одном и том же месте? Что ты стоишь? Двигай в сторону ванной. Ты же руки мыть шла. А ты не ругайся на меня. А то я от ужаса забываю, что собираюсь делать. Я тебя боюсь. Настя, наконец, выпрямилась и пошла в ванную. Намыливая руки, она смотрела на свое отражение в зеркале, висящем над раковиной. Лешка прав. Он всегда прав, потому что он намного умнее и рассудительнее ее самой. Можно, наверное, как-то так организовать свою жизнь, чтобы свести возможные неприятности к минимуму. Не поднимать ничего тяжелого, тяжелее 3 килограммов, потому что уже 8 лет у нее после травмы болит спина. Не сидеть на сквозняках, не позволять сыщицкому азарту брать верх над нормальными человеческими чувствами. Можно сосредоточиться и направить все умственные усилия на то, чтобы не наступать дважды на одни и те же грабли. Правда, граблей таких по жизни раскидано великое множество, но есть же люди, которые умеют как-то так напрячься и все эти грабли держать в поле зрения. Неужели она, Настя Каменская, не сможет этого? Да наверняка сможет. Но, с другой стороны, если все интеллектуальные силы бросить на борьбу с граблями, то ни на что другое их уже не останется. Ни на работу, ни на дружбу, ни на любовь, ни на хобби, ни на что. Смертельная скука. Нельзя даже развлечься тем, чтобы получить в очередной раз по лбу черенком от граблей. Прекрасный писатель Богомил Райнов назвал это «большой скукой». Правда, имел он при этом в виду тихое пребывание в могиле, но жизнь, направленная на борьбу с граблями, по эмоциональной насыщенности мало чем отличается от могильного покоя.